эфіры радыё Свабода і я Віталь Сямашка. Сёння ў серыі падарожжа Свабоды працяг праекта сучасныя грунвальдскія кронікі. Гэтым разам са старажытнай Ліды, якая гэтымі днямі спрабуе набыць новае аблічча. Напярэдадні адзначэння 600-годдзя сечы пад Грунвальдам я вырашыў пагутарыць пра значэнне падзеі для фармавання нашай нацыі дзяржавы без рэтушы, з усімі плюсамі і мінусамі. Сімвалічна, што ў Лідзе фармальна тут скончылася бітва для беларусаў. Пагадзімся, мы з навуком дарацам нашага праекту сучаснай грунвальдскія кронікі доктарам гісторыі Юрыем Боханам. У грунвальдскай гісторыі вельмі шмат байк. У тым ліку байка тая, што пасля яго 500 гадоў не ступала нага немца на тэрыторыю Беларусі. Гэта казка. Нават калі б гэта грунвальдская бітва скончылася паражэннем саюзнікаў, усё роўна гэта сітуацыю не змяніла. Тэўтонскі ордэн. Што ён заваяваў за 200 гадоў у вялікае княства літоўскае? Невялічкую тэрыторыю. На Грунвальдзе браты ордэна налічвалі 250 чалавек. Нямецкая частка войска складала 40%. Астатнія палякі, астатнія літвіны. Таму казаць, існавала рэальна сур'ёзная пагроза з боку тэўтонскага ордэна. Зусім выпадае. Ужо падчас Крэўскай уніі 1385 года Вялікае княства літоўскае была хрышчана. Част праваслаўя, іншая частка хрышчанаў каталіцтва. І набягала рабіў захады на міжнароднай арэне, што сваімі паходамі тэўтонскі ордэн толькі дыскрэдытуе ідэю хрысціянства. І трэба гэтыя рэчы спыніць. І папа гэта падтрымліваў. Што значэнне грунвальдскай бітвы? То, што тэўтонскі ордэн быў разбіты, калі пачаўся Канстанцкі сабор 1414 па 1418, у крыжакаў не хапіла розуму, каб замаўчаць факт узятай вайны. Яны пасталі абвінавачваць Ягайлу Вітаўта ў падтрымцы паганаў літоўцаў. Калі тая частка польскіх гарадоў, якія былі захоплены ў свой час крыжакамі, сталі праяўляць незадавальненне і звярнуліся да Польшчы па дапамогу, вось тады ў выніку 13-гадовай вайны ордэн сапраўды быў аслаблены. Гэтым разам сваю родную Ліду я не пазнаў. Пачынаючы ад аўтавакзала, агароджаныя пляцы, узрытыя пуцявіны, будаўнічыя рыштаванні. Мой даўні знаёмца, сябра партыі БНФ Міхась Бурачэўскі патлумачыў. Нам, па праўдзе сказаць, не да Грунвальда, рыхтуемся да дажыны, але ёсць такое таварыства польскай мовы, яны павесілі дошку мемарыяльную. Тую шыльду я сфатаграфаваў. Дзіўнаваты, калі не сказаць больш, быў на ёй надпіс: «На памяць сечыва польска-літоўскага над законам крыжацкім на Грунвальдзе». Зрэшты, больш тут жа сказалі бывшыя разам са мной сябры партыі БНФ Сергей Сідарэнка і Владзімір Круцікаў. Напісана «Дзякую польскім літоўскім войскам» на польскай мове. Та сапраўды антыбеларускі выпад. Днямі ў Лідскім гісторыка-мастацкім музеі плануецца адкрыццё выставы, прысвечанай Грунвальду. Яе збіральнік ды арганізатар, вядомішы на лічэнні гісторык ды краязнаўца, гаспадар Валерый Сліўкін. Дарэчы, у савецкія часы ён адстаяў сапраўднасць яшчэ аднаго 600-годдзя самой Ліды. У тагачасных мясцовых камуністаў у 1980-м з'явіўся шанец атрымаць ордэн знак пашаны з Масквы. Падставай і мусіў стаць перасунуты на 57 год наперад фальшывы юбілей. Тады, у выніку доследу Сліўкіна, праўдзівая дата была пацверджаная Акадэміяй навук. Але вось ягоная ацэнка сённяшняга грунвальдскага процістаяння ў горадзе. Палякі робяць з гэтага цукерку, бо ў них гэта пабеда адна з самых значнейшых за ўсю іх гісторыю. Хаця нашы гісторыкі кажуць, не было б крэва, не было б рэчы паспалітай. Можа гэта і так, бо кіравалі ўсёй бітвай нашы хлопцы. Ягайла, харугвамі, которые там былі, камандавалі опять же нашы. Польскія харугвы, чэшскія прастаялі злева, і халеры яны не рабілі, калі 16 паследніх тэўтонскіх харугвій пашлі, яны толькі ў дзела ўступілі. Весь удар прынялі літвінскія войскі. Там і леглі ўсе. Вітаўт рашае свае задачі, як дыктатар, зрабіў вялікае государства, але палажыў на Грунвальдзе будучую гісторыю. Сіл не асталось, эліта выбіта была. Поэтому это величайшая победа. Для нас это будущее поражение. А вось разважанне сучасных лічуку. У кафе «Фонтан» я пазнаёміся з двумя мясцовымі прадпрымальнікамі, што скончылі гандаль прамысловымі таварамі ды аўдыё-відэа-дыскамі на кірмашы паблізу. Называць сябе не сталі, але жыва адгукнуліся на падараваныя фірмовыя календарыкі «Радыё Свабода». «Радыё Свабода»? О, слухай сваё. Я слухаю. От Росіі нікуда мы не згадзімся. Слабы ты эканаміст. Сколько палякі плацяць за газ? І почему іх сэдні зарплата 5000 долараў? Почему они з Польшы уехалі? Грошы хорошыя. А свою страну поднимать надо? Белорусы поднимать. Со школы завела Нема. Нужно успокоиться после греческой истории. Потому что очень многие жили непосредственно. Почему евро сейчас захлебнулся? А мы вообще ни за что не жили. Сейчас английскую АЭС закрыли. Зачем? Сейчас по Островецкую поставят. Ну что? Заговорили и про оголонную экологичную болевую кропку. Недавно в районе пригородных весок Горней долины прошла акция супроць будаўніцтва завода гарачага цынкоўвання. Суразмоўцы таксама не вераць агучаным запэўніваннем вертыкальшчыкаў, што пагрозы пагаршэння экалагічнага становішча не існуе. Сказалі, што они запустят, там надо очень много воды, но вода страшна травя. Сказалі, што будзе цыкл этой воды. Деньги огромные. Попала просто одна капля. Это ерунда. Шо? Мы все самое. У эфіры «Радыё Свабода». Пасля абвесткі працягнем. Званкі на свабоду. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Падарожжа свабоды, я Віталь Сямашка. Запрашаю зараз вас на вуліцы горада, каб пачуць, якія яны напярэдадні дажджу. Я нарадзіўся тут на 500 гадзяў пасля Францішка Скарын. У сённяшняй лідзі кажуць, што пра маючы адбыцца ў верасні дажынкі ведаюць нават ровары, бо не могуць праехаць па калдобінах і праз будаўнішыя сметнікі. На амбіцыйныя планы ўпарадкавання горада было выдзелена 300 мільярдаў рублёў, неафіцыйна на 200 мільярдаў болей. Тым не менш, сродкаў яўна не хапае. Ліда падзялілася на прыхільнікаў і праціўнікаў праекта новаяўленай перабудовы. Сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі аўтарамонтнік Канстантін Станюк спрабуе аб'ектызаваць сітуацыю. Лида сегодня большая строительная площадка. Перекапываются коммуникации, обновляются фасады. Последний раз город приводился в 1980 году, когда построили стадион. С тех пор город разрастался, но не менялся. И если архитектура – это застывшая музыка, то, читая музыку этих домов, очень сложно что-то сыграть большое и достойное. Городу нужна встряска. Из центра города хрущобу убрать надо, потому что там жило по 5-6 семей. Единственное, за что переживают лючане – успеют или не успеют, и с каким качественно все это будет сделано. Администрация садится, кажуть, на цвиках. Долучается знакомый уже Михась Бурачевский. Дожинки, да, сопроводы, таких грошей на халяву уже в город николи не получится. И робится шмат, что будут 8 соковика повеличивать улицы, будут там тоннель ее расширять. Ой, там, не дай бог, там вечные заторы, тот взялись за замок. Как это было несколько год, обклали цаглинами, и они разбурились. Виталий недавно ишел, гляджу на стену, ложит железную арматуру. Это больше за все, если снова будут заливать бетон. Он вроде облицует, но это не идет на корысть. Консервацию не зробится, бо у нас не умеют. Для этого треба рыхтовать специалистов. От подсобника, кончающий архитектором, платить им высокие заработки. Ну, добудуются ледовый палац. Ну, кому он потребен, ну, бог с ним. У нас футбольная команда на последней месте в первой лиге. А хоккейная команда, которую хотят создать на базе ледового дворца, это на порядок больше денег. Откуда мы их возьмем? И какой результат покажет эта команда? Да и будет ли готов ледовый дворец с дожинком? На гэтым тле у гарадскім палацы культуры распаўся народны тэатр. Апавядае прафесійны мастак-пастаноўшчык Андрэй Арыніч, які, калі трэба, быў і рэжысёрам, і акторам. Для культуры ничего не будет, потому что все деньги уйдут на дожинки. Спустили планы, 4 миллиона театр должен заработать. Для меня это абсолютно непонятно. Люди на добровольной основе идут, зарабатывают деньги на отдел культуры, и ничего из этого не получают. Народный театр, он может потратить себе на декорации, костюмы. Но если вы людей ничем не заинтересовываете, кто же пойдет в этот народный театр? Историк Валерий Сливкин, однако, заховывая, каже, покуль оптимизм и веру у плен намаганию керовника вертикали Андрея Худика. Есть, мовляв, попередне становчий в опыт стосунков. Я написал письмо в свое время губернатору, что другие области музеи строить, а мы только разрушаем. Они хотели с работы снять. Али после поставили музей. В этом году получили первый приз и президентскую премию. Библиотека. Янки Купалы, какая разрушалась весь советский час. Маленький там зал на другим поверсе. А зараз ее 4-этажная. И читальный зал. И я вот по МБА заказал жлукту. Минду, король Литвы. Мне ее прислали. Далее моя мечта была с полуденной стороны замку сбудовать нечто. Бо там хмызняк был, болото. Зараз озеро будет. Вокруг замка расчищают площадь. Еще 8 домов нужно. Люди согласились перетерпеть. Им дают квартиры. Але они въедут в сентябре. И мы получим город, яким можно будет гордиться. Разом с керуником філії партии БНФ Владимиром Крутиковым и сябром молоді БНФ Сергеем Сидоренком робим экскурс по городу, каб на свои вочы побачить, что отбывается. Аккурат насупраць вертикального будинка дымилися спаленные парыштки одноповерховых домов, якія руйнаваў бульдозер. Проходячи побач грушы Геннадь зазначил. У нас в Лиде есть своя хаты. Стояло 4 дома. Так. Для того, чтобы сносить их, они взяли их, подпалили. Вот третий день горит в центре города. После теперешней реконструкции великого письменника Янки Купалы в улице остался один дом. Дом культуры. Сколько они подпалили? Дома будет так 20. Тут будет не амфитеатр на 15 тысяч человек. Обещали, что социалку вам сделать, отремонтуете, может быть, какие трубы, так, канализацию. Это никому ничего. Главное подготовить потемковские деревни. Декорация кругом. Говорили, идеологичный отдел вы конкама, что и так Лиду покрыли. Хотели на 3000 мест в палаце, тут только на 1000 грошей выделили. Реально побудовано ничего, город увесь разрытый. Починаючи от чыгуночного вокзала. Звычайная советская практика. Пыль в очи кинуть собирающим органам, что у нас объектов сюда куча. Линское телебачение радует, она только показуху показывает, что у нас все судовно отбывается. Спыняемся покаштовать смаковитого линского бочкового квасу. Спытываю продавачки Кати. Как вы думаете, вылезен черговоз на дожинке будет за квас? Конечно. Приедет много людей, посмотрят наш город. Думаете, поспеете отремонтовать, побудовать? Хочется верить. Но сомнения есть? Есть небольшое. Зашмат разжили? Ну да. Я так разумею, что это дожинок добро подрихтовано только финское предприемство «Лицкое пиво». Ну да. Короче, акционеры «Лицкого пива» стримали первые дивиденды нормально на руки. Что вы экономите тем часом? Ну, будковая фабрика, амаль прикрылась, идет массовое скорочение. Поспел ноги унести. Я был там начальником энергоцеха. Было в энергоцеху 20 человек. Собираются покинуть только 6. На фабрике некогда было 4, зараз только 1200. Собираются человек 600 скорочать. Меблевая фабрика, нереализованная в продукции. Уволи! Все державные предприятия в нашем городе, так называемая заулированная праца. Вельми шмат працуе людей, при этом ничего не робит. Чтобы уменьшить книжку процентов беспрацовных. Сядят, там, покуривают. Ну, это поведно отремлюсь по 30 тысяч. Стабильно, лишь дебильно. Такая ситуация на оптике, я чудо. Виктор Промашка. На электровырабах. Короче, в любой момент может это вспыхнуть. Самое жахливое то, что большинство людей не разумеет, то, что эта показуха придется после расхлебывать нам. И на ближайшие несколько годов забудьте про некие социальные питания. Придется разбираться с тем, чего нарыли, накопали. Я думаю, что дожинки это некий суд и панацея. Что после дожинок будем уже, как у Эдеми, жить. Не, неправда. Шмат кто и плюется. Ну, зараз, наоборот, начинают пановать протестные настрои. Начинают трохи доходить до людей. А социальных питаний, глядя на вот, какие были зададены в часе опушней прямой линии с мэром Худыком, просьма? Вельми просьма. На той же улице Дзержинского затапливая, не робить коллекторы. Слобода на окраинах города. В уголе не доглядаются в улице. Ям копая, выбоины. Не всюду это тротуар. Покладе. Дожинки там нигде ніякія не валялись. Центр разрыли, а там не разрыюць 10 год. При конце нашей размовы помененный спадар Валерий Сливкин, небы адышоўшы ад хвалі зразумелага мясцовага патриотизму, промовил. Будем того, что мэра Худыка по осени лечить. Ты меня тады и спросишь. Прогучали «Подорожжа свабоды» і чарговая перадача ў рамках праекта «Сучасныя грунвальдскія кронікі». Мы прайшліся па Лідзі, як кажуць, ад крыжакоў да дажынак. Палачым, што будзе ўвосень, а з вамі быў Віталь Сямашка. Усяго найздароўшага!